И так по Божьему закону нельзя эксплуатировать землю постоянно. Бог этой заповедью высказывает заботу и о земле, чтобы сохранялся ее плодородный слой. Если землю постоянно эксплуатировать и не держать какие-то участки земли под парами, то земля истощается плодородным слоем, и она уже не приносит того урожая, какой могла бы принести, если бы эти принципы соблюдались. Поэтому, если у вас есть дача, и на даче есть земля, вот вы должны этот закон исполнять, реально. Потому что кто-то может сказать, ну у меня же нет своего колхоза, зачем это заповедь? У меня были бы там огромные поля. И надо отсчитывать 6 лет, и потом 7-й год оставлять в покое. То есть 7-й год урожай вы не собираете, вы его оставляете бомжам. Если вот по отношению к современным реалиям истолковать эту заповедь, она оставляется бомжам, можете на заборе повесить там, вывеску, там, уважаемые бомжи, вы можете обобрать мой огород полностью. И звери полевые должны иметь доступ к этому полю, к этому наделу. Поэтому у евреев, у них очень четко это все прописано в Талмуде, что человек, у которого наступает 7-й год, он должен изгородь разобрать, чтобы свободный доступ был к его полю, чтобы люди понимали, что они не воруют, берут, что они просто берут то, что им отдается. Итак, забота таким образом высказывается о земле, прежде всего о земле, она должна отдыхать, чтобы не истощался ее плодородный слой, о бомжах и о зверях полевых, о животных. 6 дней делай дела твои, а в 7-й день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой, и успокоился сын рабы твоей и пришелец. Закон о выходном дне. Надо сказать, что в древности не было никаких выходных. Мы как-то об этом уже говорили. Рабы работали каждый день. И Библия – это первая книга на земном шаре. Синайское законодательство – это первое законодательство на земном шаре, которое установило выходной день. Мы живем как бы в постбиблейском пространстве, поэтому мы привыкли к тому, что есть выходной день и даже 2 выходных дня, и это суббота и воскресенье. И суббота, и воскресенье – эти выходные библейского происхождения. Эти выходные библейского происхождения. И это очень хорошо, что в нашей стране и суббота, и воскресенье – выходные. 6 дней – делай дела твои, а в 7-й день покойся, то есть отдыхай. А еврейская седмица начиналась с воскресного дня. Воскресенье являлось первым днем. Поэтому, если вы читаете русское Евангелие, там сказано, Христос воскрес в первый день недели. За утро в первый день недели. По-славянски это звучит в единую от суббот, то есть в следующий день после субботы. И оканчивалась ветхозаветная седмица субботой. Суббота была 7-й день, и в этот день люди не работали. Причем день начинался с захода солнца. Почему? Потому что в Библии сказано, и был вечер, и было утро, день другой. Таким образом, Библия не признает ночь. Библия объективно не признает ночь. Сказано, был вечер и утро. А где ночь? Ночи нет. Потому что если ты верующий человек, то для тебя ночь – это как день. Потому что ты изучаешь закон Божий. А как мы изучаем закон Божий? Давайте посмотрим. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воли его, и о законе его размышляет он день и ночь. Вот у Давида ночь появилась. Но она все равно не ночь. Почему? Потому что он день и ночь размышляет о законе. А слово «закон» по-еврейски «тора» означает просвещение. Я вам об этом говорил. Корневая основа слова «тора» – это слово «ор», «ор», а «ор» – это значит «свет». Тора, «ор». Поэтому ночи нет в Библии. О будущем Царстве Божьем сказано, что там и солнца не будет. Потому что сам Господь своим присутствием будет освещать жителей Нового Иерусалима. И когда мы один день в неделю посвящаем его Богу, это настоящий отдых. Для многих людей выходной день превращается в день мучений. Потому что многие люди, если вы их спросите, а как вы отдыхаете, они говорят, ну как мы отдыхаем? Там стол накрываем, там выпиваем. То есть получается отдых – это удар по печени пивом, удар по печени, по мозгам водкой, удар по желудку жирными окороками, и потом весь разбитый идет на работу после выходных. Отдых в библейском понимании – нечто другое. Эти дни, которые были выходные дни, они посвящались Богу. Они посвящались Богу. И когда мы изучаем Божий закон, вот этот ор, божественный свет, откровение, он просвещает нас, он струится через наши души, сердца. Иногда, кстати, некоторые люди видят это сияние, как всполохи. Были люди, которые так усердно изучали Божий закон, что огненный столб возникал над ними. И если птичка праздная залетала в этот столб, она сгорала. А действительно, мы же не знаем, что сейчас у нас там происходит на улице. Может быть, там то же самое. Человек не всегда может объективно оценить свое духовное состояние. Святые отцы говорят, когда после причастия ты выходишь в храм, то есть когда после причастия ты выходишь из храма и идешь по улице, то бесы с визгом разлетаются от тебя в разные стороны. Ты для них как хищный лев, который рычит и бросается на них. Какая-нибудь бабушка идет, еле идет. А она для бесов, как рыкающий лев, который кидается на них, и они с визгом разбегаются в разные стороны, потому что они боятся святого причастия. Мы читаем, соблюдайте все, что я сказал вам, имени других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих. Вот здесь некое обобщение, соблюдайте все, что я сказал вам, и имени других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих. То есть нам запрещено даже вслух произносить имена других богов. Почему? Потому что имена других богов, они имеют мантрическую силу. То есть само имя любого другого бога означает молитву, обращенную к нему. Но если, например, я услышу, громко кто-то скажет, Олег, я восприму, что это обращение.